Девочка без имени. Жила-была девочка, у которой, как у всех детей на свете, было имя. Девочка была веселая и частенько ходила в парк поиграть. Однажды она играла в парке в мяч и забросила его за изгородь. Искала-искала, но не нашла. Посмотрела там, посмотрела сям, мяч словно сквозь землю провалился. Девочка удивилась и немного испугалась. Вдруг откуда-то сверху донесся голосок. «Не твой ли это мячик, солнышко?» Девочка подняла глаза и увидела, что верхом на ветке дерева сидит маленький человечек, а в руках у него мяч. «Ага, мой, отдай, пожалуйста!» — попросила девочка. «А что ты мне дашь взамен?» «Ничего, это мой мячик!» «Но сейчас-то он у меня!» «Мне нечего тебе дать!» — вздохнула девочка. «Как же нечего? Отдай мне свое имя!» Девочка решила, что человечек шутит, и сказала. «Ладно, а ты бросай мячик!» Человечек улыбнулся, бросил мячик, девочка поймала его и побежала домой. Но что-то с ней было не так. Еще сильнее она это почувствовала, пока шла по улице. С ней здоровались, не называя ее по имени. Тут она поняла, что и сама не помнит, как ее зовут. «Мама, а как меня зовут?» — спросила девочка. «Тебя? Да никак», — ответила мама. Девочка перебрала свои тетрадки и книжки и увидела, что они не подписаны. «Эй, ты! Иди полдничать!» — позвала мама с кухни. «Мама всегда твердит, что невежливо обращаться к людям, и ты. Почему у меня больше нет имени?» — задумалась девочка. Она заплакала, взяла мяч и пошла обратно в сад. Человечек так и сидел на дереве, держа что-то в руке, и смеялся. «Отдай мне мое имя!» — попросила девочка. «Хочешь, забирай мячик!» «Голубушка, оставь мячик себе. Держи свое имя. Но в следующий раз никому его не отдавай, хорошо?» Он раскрыл ладошку, и внезапно девочка вспомнила, что ее зовут Антонелла. От радости она даже запрыгала. Девочка прибежала домой, и мама спросила ее: «Где ты была, Антонелла?» «Я потеряла кое-что важное, но теперь нашла», сказала девочка с таким серьезным видом, что мама громко чмокнула ее в щеку.